Глава 33. В недалеком прошлом. Тео достал из кармана фонарь и посветил им на книгу. Ему хотелось бы быть уже большим и уметь свободно читать. Когда они жили в Манчестере, няня Люси говорила, что понимать все слова совсем не обязательно, когда есть такие прекрасные картинки. Но в этих книжках некоторые рисунки были очень странными и совершенно непонятными. Тео перевернул страницу и тут увидел паука, как раз в углу его паутины. Пауков Тео совсем не боялся и не мог понять, почему они так не нравятся Бену. А вот ему самому нравилось, когда они бегали по паутине, а потом внезапно замирали и становились абсолютно неподвижными. Если б слова внутри него так не перепутались, он сказал бы пауку, что тот может спокойно жить в своей паутине у него под кроватью и стать его любимцем. Мальчик направил луч фонаря на паука, и тот побежал прямо по вертикальной стене, совсем как Человек-паук. Тео всю жизнь мечтал о домашнем питомце. Он умолял, чтобы ему купили морскую свинку, но мама сказала, что это отвратительные существа, похожие на крыс в мехах. У Бена были две морские свинки и три кошки. Одна черно-белая, вторая полосатая, а третья серая, которая много шипела, с блестящим мехом. Тео нравилась даже Слинки, та, что шипела. Мамочка сказала, что эта кошка злобная, и от нее надо держаться подальше. Но Тео ее не боялся, совсем ни чуточки. Боялся он как раз не Слинки. И вот теперь Тео свернулся в тугой клубок в своей пещере и стал ждать Бена. Совсем недавно он до смерти испугался у себя в пещере, когда раздался звонок в дверь. А вдруг это пришла полиция? Недавно он увидел их машину на площади и чуть не наделал в штаны. Тео не любил темноту и не был уверен, что в тюрьме будут кормить. По телевизору люди в тюрьме всегда выглядели голодными, а некоторые из них воровали в столовые ножи и прятали их в рукавах. Мальчик закрыл глаза и задумался о Криптоне. Он был абсолютно уверен, что в один прекрасный день к нему в окно постучит Супермен. Надо только подождать. И он наверняка будет знать все те слова, которые Тео хранил глубоко-глубоко в своем сердце. Он узнает о них благодаря своему рентгеновскому зрению и суперслуху. И вытащит Тео из его пещеры. И они с Суперменом будут точно знать, что надо делать. Отвезут его мамочку на Криптон и попросят вернуть ей блеск в глазах. Но так, чтобы снаружи она оставалась все такой же. И лицо, и волосы, и все остальное, а то люди узнают, что они сделали, и может приехать полиция. А вот внутри у нее все будет новое, прямо с Криптона. Внутри она будет, как мама Бена. Тео бесшумно пошевелился, пошарил в своей пещере и нашел печенье-пингвин, припрятанное с завтрака. Бен был внизу с мамочкой, и он был явно чем-то расстроен. Вот Тео и постарался придумать план — план побега для них обоих. Все дело было в том, что Бен не прекращал плакать, а мама обычно очень сердится, когда много плачешь. Надо рассказать Бену вот что. Лучше всего держать свои страхи и слова глубоко-глубоко внутри себя и ждать появления Супермена. Когда мама Бена вернется из Лондона, может быть, он зайдет к ним на чай и пирожные. Мама Бена разрешает опускать шоколадное печенье в чай. Тео нравилось держать печенье во рту до тех пор, пока весь шоколад не растворялся, а само печенье на языке не становилось слегка влажным. Один раз они с Беном и его мамой устроили соревнование, чтобы проверить, кто из них сможет дольше всех продержать печенье в чае, чтобы оно не размокло и не упало на дно. Они засекли время и много смеялись. И он победил. Мама Бена разрешала Тео самому кормить морских свинок, а еще позволила ему строить новую пещеру под кроватью Бена. Они положили одно покрывало на пол для мягкости, а второе мама Бена накинула на кровать, чтобы под ней стало темно. Кровать у Бена была на высоких ножках, так что места было более чем достаточно. Стоять, конечно, нельзя, но изгибаться так, как под этой кроватью, его собственной, не нужно. А его кровать была довольно маленькой и совсем неудобной. А еще мама Бена однажды возила их в зоопарк. Тео впервые был в зоопарке, и тот его потряс, но и немного испугал. Бен сказал, что больше всего ему понравился бегемот. А Тео подумал, что бегемот — это ерунда. Он вообще ничего не делал, только какал. У него были большие липкие какашки. Нет, Тео больше всего понравилась пустыня. Она находилась под куполом, и в ней действительно было жарко и ярко светило солнце, совсем как в телевизоре, а повсюду летали птички. Он наблюдал за ними и думал о своей малиновке, которая сейчас летает где-то на свободе, и воображал себе голубое небо и облака, и что-то давило ему на глаза. Тео этого не понимал, ведь ощущение было действительно странным. Счастье и печаль одновременно, потому что ему хотелось улыбаться и в то же время плакать каждый раз, когда он вспоминал о своей малиновке, которая была от него далеко-далеко. А еще под куполом были маленькие ящерки, которые прятались за камнями, и очень красивые, действительно пушистые морские свинки. В его саду тоже была бело-коричневая морская свинка, за которой Тео хотелось ухаживать больше всего на свете. Когда они жили в Манчестере с няней Люси, он просил, чтобы ему подарили бело-коричневую морскую свинку на день рождения. Но мамочка все время говорила, что морские свинки абсолютно отвратительны. А когда в тот день они вернулись домой, их там ждало сообщение, что голова у мамочки прошла и что он может около 5 вернуться домой. И Тео расплакался, а мама Бена сказала, что все в порядке. До 5 не так уж много времени. Оно пройдет, как одно мгновение. И она достала бумагу и цветные карандаши для него и для Бена, чтобы они могли нарисовать то, что видели в зоопарке. А Тео не знал, как объяснить ей, что он не хочет, чтобы время прошло, как одно мгновение, потому что, по правде говоря, он вообще не хотел возвращаться домой.